Глава 17. О самоотвержении апостолов и первенствующей церкви. Также и тот, кто свидетельствует о себе, Деяния 22-25, что он по мирскому чину был славен, поскольку от рождения был почтен достоинством римского гражданина, разве не мог бы содержаться прежним имуществом, если бы считал это более удобным для совершенства? Также и те, кто в Иерусалиме, будучи владельцами полей или домов, продавали все и, совершенно ничего не оставляя у себя, приносили цену проданного и клали у ног учеников, Деяния 4.35. Разве не могли бы они удовлетворять из собственного имущества телесные потребности, если бы это было признано апостолами более совершенным или сами бы сочли более полезным? Но, отвергнув все имущество, они пожелали содержаться собственным трудом или приношением язычников. Святой апостол о пожертвовании их пишет к римлянам, обещает свои услуги им в этом и, приглашая к такому подаянию, говорит: «Теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». К римлянам 15, с 25 по 27. Также и в послании к коринфянам, показывая заботу о них, убеждает их старательнее приготовить к его приходу подаяние, которое он предполагал послать в Иерусалим святым для употребления. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». И чтобы побудить их к более щедрому подаянию, он прибавляет: «А если прилично будет и мне отправиться, то они и со мною пойдут». 1 Коринфянам 16, с 1 по 4. То есть, если ваше подаяние будет таково, что заслужит быть отнесенным при моем сопровождении. Также и в послании к Галатам свидетельствует, что он сделал этот самый договор с Иаковом, Петром и Иоанном, когда разделялось между апостолами служение проповеди, чтобы именно он проповедовал язычникам, но никак не оставлял заботы и попечения и о нищих в Иерусалиме, которые, для Христа отвергнув все свои вещи, приняли добровольную нищету. «Узнав, говорит, о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих». Апостол свидетельствует, что он это дело исполнял со всею заботливостью, говоря: «Что и старался я исполнять в точности». Галатам 2, 9 и 10. Итак, кто же блаженнее? Неужели те, которые, недавно обратившись из язычников и будучи не в состоянии восходить к евангельскому совершенству, еще удерживали у себя свое имущество, для которых апостол считал большим плодом уже то, что, воздерживаясь хоть от идолопоклонства, блуда, удавленины и крови, Деяния 15-29, приняли веру Христову с удержанием своего имущества? Или те, которые, выполняя евангельское учение, ежедневно нося крест Господень, не хотели ничего оставить у себя из собственного имущества? От Матфея 19-21. И сам блаженный апостол, поскольку часто подвергался узам, темницам или утомлению от путешествия, и потому не имел возможности своими руками, как делал обыкновенно, приобретать себе привычное ежедневное пропитание, по уверению его, получал необходимое для своих нужд от братьев, приходивших из Македонии. «Недостаток мой, — говорит, — восполнили братья, пришедшие из Македонии». 2 Коринфянам 11, 9. И к филиппийцам пишет: «Вы знаете, филиппийцы, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду». К Филиппийцам 4, 15 и 16. По мнению сребролюбцев, которые они составили по холодности сердца, неужели и эти будут блаженнее апостола, потому что уделяли ему из своего имущества? Этого не осмелится сказать и безумный. Глава 18. Если хотим подражать апостолам, то не должны руководствоваться своим мнением, а следовать их примеру. Итак, если хотим последовать евангельской заповеди и быть подражателями апостола и всей первенствующей церкви, или отцов, которые в наши времена последовали добродетелям и совершенству их, то не должны мы полагаться на свое мнение, обещая себе евангельское совершенство от этого холодного и жалкого состояния. Но, следуя по стопам их, должны стараться не обманывать самих себя и так исполнять монастырское благочиние и постановление, чтобы нам истинно отречься от этого мира, по неверию увлекающему нас, не удерживать у себя ничего из того, что мы отринули, ежедневное пропитание приобретать не припрятанными деньгами, а собственным трудом. Глава 19. Изречение святого Василия Великого об одном сенаторе. Говорят, что святой Василий, епископ Кесарийский, одному сенатору, который с холодностью, отрекшись от мира, оставил для себя нечто из своих богатств, не желая добывать содержание работою своих рук и приобрести истинное смирение нищетою, утомительным трудом и монастырским подчинением, сказал следующее: «Ты и сенаторство потерял, и монахом не сделался». Глава 20. Быть побежденным сребролюбием бесчестно. Итак, если хотим законно подвязаться на духовном поприще, должны и этого губительного врага выгнать из наших сердец. Как не требуется большего усилия для победы над ним, так быть побежденным от него бесчестно и бесславно. Ибо когда поражает сильный, то хотя в падении бывает боль и сожаление о потере победы, однако в силе противника находится некоторое утешение для побежденных. А если неприятель не сильный и борьба слабая, то помимо болезни падения бывает стыд более унизительный, бесчестие, которое тяжелее урона. Глава 21. Как победить сребролюбие? Высшая победа и всегдашнее торжество над этим врагом будет в том, чтобы совесть монаха, как говорится, не осквернялась ни малейшую монетою, ибо невозможно, чтобы побежденный малой корыстью, однажды приняв в свое сердце корень вожделения, тотчас не воспламенился жаром большего пожелания. Ибо воин Христов до тех пор будет победителем, безопасным и свободным от всякого нападения страсти, пока этот непотребный дух не посеет в нашем сердце ростки этого вожделения. Поэтому, как необходимо блюсти голову змея во всех родах пороков вообще, так особенно тщательно нужно остерегаться в этом. Если же страсть эта будет впущена внутрь, то, укрепясь от своей пищи, сама по себе возбудит сильнейший пожар. И потому не только надо опасаться стяжания денег, но и само желание необходимо выгнать из души. Ибо важно не столько избегать дел сребролюбивых, сколько саму страсть эту с корнем вырывать. Ибо никакой пользы не принесет нам неимение денег, если останется в нас желание стяжания. Глава 22. Иной и не имея денег, может считаться сребролюбивым. И не имеющий денег может страдать болезнью сребролюбия, и никакой пользы не принесет обет нищеты тому, кто не может отсечь страсть любостяжательности и довольствуется лишь обещанием нищеты, а не самой добродетелью, и бремя нужды несет он не без сердечной скорби. Ибо как евангельское слово от Матфея 5, 28 считает нечистыми сердцем тех, кто не осквернены телом, так и те, кто не обременены тяжестью денег, могут быть осужденными, как сребролюбивые умом и сердцем, ибо у них не было только случая иметь, а не воли, которая у Бога всегда увенчивается больше, чем необходимость, ибо достойно сожаления терпеть испытания нищеты и наготы, а плодов их лишиться от порока тщетного желания. Глава 23. Пример Иуды. Хочешь ли знать, как гибельно, как зловредна эта страсть, если не будет ревностно истреблена, как расплодится она и произведет разнородные отростки пороков к погибели того, кто воспитал ее? Посмотри на Иуду, бывшего в числе апостолов, поскольку он не хотел сокрушить смертоносную голову этого змея. Тот своим ядом отравил его и, опутав сетями вожделения, вверг его в такую глубокую пропасть порока, что убедил продать искупителя мира и виновника спасения людей за 30 сребреников. Он никогда не был бы доведен до такого нечестивого предательства, если бы не был заражен недугом сребролюбия, не сделался бы нечестивым виновником убийства Господа, если бы прежде не привык красть вверяемые ему деньги. Глава 24. Сребролюбие может быть побеждено только нестяжательностью. Вот разительный и очевидный пример лютости этой страсти, которая плененной душе не позволяет соблюдать никаких правил честности и не может насытиться никаким увеличением прибытка. Ибо не богатством можно положить конец этой страсти, а лишь нестяжательностью. Наконец, когда Иуда утаил веренные ему деньги, назначенные для подаяния нищим, для того, чтобы, насытясь обилием денег, хотя бы умерить свою страсть, он от обилия их так воспламенился сильнейшей страстью, что захотел уже не только красть деньги тайно, но продать самого Господа, ибо неистовство этого вожделения превосходит все богатства. Глава 25. О погибели Анании, Сапфиры и Иуды, которой они подверглись из-за сребролюбия. Наконец, верховный апостол, наученный этими примерами, зная, что имеющий что-нибудь не может обуздать страсть и что положить конец ей можно не малым или большим количеством имущества, а только одной лишь нестяжательностью, наказал смертью Ананию и Сапфиру, о которых мы выше упомянули, что они удержали у себя нечто из своего имущества, так что подверглись погибели за ложь от страсти. А Иуда сам произвольно погубил себя за вину предательства Господа. Какое в этом сходство злодеяния и наказания? Ибо там, у Иуды, за сребролюбием последовало предательство, а здесь, у Анании и Сапфиры, ложь. Там предается истина, здесь допускается порок обмана. Хотя поступки их кажутся различными, но и в том и другом случае последовал один конец, ибо тот, Иуда, избегая бедности, захотел возвратить то, что отверг было, а эти, чтобы не сделаться бедными, покусились удержать у себя нечто из своего имущества, которое должны были полностью принести апостолам или раздать братьям. И потому в том и другом случае следует осуждение на смерть, потому что оба порока произошли от корня сребролюбия. Итак, если на тех, которые не желали чужого богатства, а покусились удержать свое, не имели жадности к приобретению, а только желали сберечь, пало такое строгое наказание, то как надо судить тех, кто хотят собирать деньги, коих никогда не имели, и, выказывая перед людьми нищету, перед Богом оказываются богатыми по страсти корыстолюбия. Глава 26. Сребролюбие причиняет духовную проказу. Сребролюбцы считаются прокаженными умом и сердцем, подобно Гиезию, 4 царств, 5, 27, который, пожелав тленных денег мира сего, был поражен язвою проказы. Это служит нам очевидным примером того, что всякая душа, оскверненная страстью, поражается духовной проказою пороков, и нечистая перед Господом подвергается вечному проклятию. Глава 27. Свидетельства из Священного Писания, из которых желающий совершенства научается не возвращать себе того, от чего отказался при вступлении в подвиги самоотвержения. Итак, если, оставляя все по желанию совершенства, ты последовал за Христом, говорящим тебе «пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною» от Матфея 19:21, то, положив руку на плуг, зачем озираешься назад, так что, по слову Господа, будешь признан недостойным Царства Небесного? От Луки 9:62. Поставленный на кровле евангельской вершины совершенства, для чего сходишь с нее взять что-нибудь из дома твоего, то есть из того, что ты прежде отринул? От Луки 17:31. Будучи поставлен на поле делания добродетелей, для чего, возвращаясь, стараешься переодеться в одежду мирскую, которую скинул при вступлении в самоотвержение? Если же ты, живя в бедности, не имел ничего, то тем меньше должен приобретать то, чем ты прежде не владел. Ибо по благоволению Божию ты для того так приготовлен, чтобы, не сдерживаемый никакими сетями денег, ты свободнее притек к нему. Но, впрочем, никакой бедняк да не сокрушается об этом, ибо нет никого, кто бы не имел чего-нибудь, что оставить. Тот отказался от всех богатств мирских, кто страсть к приобретению их отсек с корнем. Глава 28. Над сребролюбием не иначе можно одержать победу, как нестяжательностью. Совершенная победа над сребролюбием одерживается тем, чтобы не допускать в нашем сердце искры желания какого-либо и малейшего стяжания, будучи уверенными, что мы уже не сможем погасить ее, если хоть немного пищи будем подавать этой искре в нас. Глава 29. В чем должна состоять монашеская нищета? Эту добродетель мы можем сохранить ненарушимо, не иначе, как если, живя в монастыре по апостолу, 1 к Тимофею 6:8, имея пищу и одежду, будем довольны этим. Глава 30. Средства против недуга сребролюбия. Итак, помни об осуждении Анании и Сапфиры, убоимся что-нибудь удерживать из того, что, отрекаясь от мира, мы обещали совершенно оставить. Устрашимся также примером Гиезия, который за вину сребролюбия подвергся наказанию вечной проказой. Остережемся приобретать то, чем мы прежде не владели. Страшась заслуженной погибели Иуды, всей силою будем избегать того, чтобы опять собирать деньги, которые мы однажды отвергли. Помимо всего этого, зная состояние нашей слабой и переменчивой природы, будем остерегаться, чтобы день Господень, придя как вор ночью, не нашел совесть нашу оскверненной хоть одной полушкою, которая, погубив все плоды нашего самоотвержения, сделает то, что слово Господне, сказанное в Евангелии богачу, отнесется и к нам. «Безумный, всю ночь твою душу возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» От Луки 12:30. Ничего не думая о завтрашнем дне, не позволим себе уклоняться от благочиния киновии. Глава 31. Сребролюбие можно победить только живущему в киновии, и как можно здесь жить? Нет сомнения, что мы никак не сможем этого исполнить, даже подчиниться правилам монастырским не сможем, если сначала не будет прочным основанием положена в нас добродетель терпения, которая происходит только из источника смирения, ибо смирение не умеет кому-либо наносить смущение, а терпение великодушно переносит причиненные нам неприятности.